Еще до рассвета судью Тэтчера и горстку людей, помогавших ему в поисках, разыскали в пещере по тем длинным бечевкам, которыми они обвязались, отправляясь туда, и сообщили им великую новость. Для Тома и Бекки не могли пройти даром 3 дня и 3 ночи блужданий в пещере и голода, и в этом они скоро убедились. Всю среду и весь четверг они пролежали в постели, и казалось, что с каждым часом они все больше устают и слабеют. Том в четверг начал понемногу вставать, в пятницу пошел бродить по городу, и в субботу был почти здоров, но Бекки до самого воскресенья не выходила из комнаты, а, выйдя, имела такой вид, будто перенесла изнурительную болезнь. Том, узнав, что Гек лежит в постели, еще в пятницу отправился навестить больного, но его не пустили. То же случилось и в субботу, и в воскресенье. Потом его стали пускать каждый день, но при этом строго-настрого запретили рассказывать о приключениях в пещере и вообще касаться волнующих тем. Вдова Дуглас все время присутствовала при их разговорах и следила, чтобы Том не нарушил запрета. О событиях на Кардиффской горе Том уже знал от своих домашних. Точно так же рассказали ему, что тело одного из бродяг найдено было в реке близ пароходной пристани. По всей вероятности, тот утонул, пытаясь спастись от погони. Недели через 2 после освобождения из пещеры Том отправился навестить Гека, который за это время набрался уже достаточно сил и мог вести какие угодно разговоры без вреда для здоровья. А у Тома было что порассказать Геку. Дом судьи Тэтчера был по дороге, и мальчик зашел повидаться с Бекки. Судья и его знакомые втянули Тома в разговор, и кто-то в шутку спросил, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что и кроме тебя найдется немало охотников пробраться в пещеру», — сказал судья. «Но мы приняли меры. В этом подземелье уже никто никогда не заблудится». «Почему?» «Потому что я еще 2 недели назад распорядился обшить всю дверь листовым железом и запереть ее на 3 замка, а ключи у меня». Том побелел, как полотно. «Что с тобой, мальчик? Эй, кто-нибудь, стакан воды!» Принесли воду и прыснули Тому в лицо. «Ну вот, теперь все прошло. Что же это было с тобой, Том?» «Ох, судья, там, в пещере, индеец Джо».